Глава 9. Проснулась я от того, что кто-то звал меня по имени. Открыв глаза, я увидела стоящего перед собой Женю, уже полностью одетого. Так он обычно выглядел на занятиях в академии. Мужчина был слишком бодрым для раннего утра. «Проснулась?» — спросил Женя. «Ага», — хрипло ответила я. «Отлично. Вставай или опоздаем в академию», — произнес он и направился к двери, но у выхода остановился и повернулся, чтобы посмотреть на меня, и сказал: «Как будешь готова, спускайся завтракать». После чего мужчина вышел и закрыл за собой дверь. А я сладко потянулась и осмотрелась. Я находилась в уже знакомой спальне и чувствовала себя счастливой, как никогда. Несмотря на события вчерашней первой половины дня, все закончилось хорошо, и никто серьезно не пострадал. А вечер, проведенный с Женей, стал отличным завершением дня. Я не помнила, как оказалась в этой комнате, но то, что Женя спал здесь, не было никаких сомнений. Стоило только посмотреть на смятую подушку рядом со мной. К сожалению, времени на то, чтобы поваляться, у меня не было, и пришлось вставать. Я спала во вчерашней одежде, и переодеться мне было не во что. Поэтому пришлось забраться в тот шкафчик, откуда в прошлый раз Женя доставал для меня футболку. Вытащив оттуда первую попавшуюся вещь, ею оказался серый джемпер, я направилась в ванную. Быстро закончив с водными процедурами и одев джемпер, который еле доставал до середины бедра, я взяла свои вещи и направилась за завтраком. Когда я зашла на кухню, то увидела, что Женя сидел за столом, пил кофе и читал газету. Заметив, что я пришла, мужчина встал, подошел ко мне, склонился надо мной и мимолетно поцеловал, после чего взял за руку и посадил за стол. А сам пошел накладывать для меня еду. Как только я пришла в себя от небольшого шока, связанного с Жениными действиями, то произнесла немного смущенно: «Я тут порылась в твоем шкафу. Надеюсь, ты не против?» «Я только за», — сказал он, все так же стоя ко мне спиной, но в его голосе я услышала улыбку и невероятное самодовольство. После чего Женя повернулся с глубокой тарелкой в руках и подошел ко мне. Когда он поставил передо мной тарелку и сел на свое место, то я посмотрела, что он приготовил мне на завтрак. В тарелке была овсяная каша, которая была украшена дольками клубники и лепестками мяты. Хочу сказать, что выглядело это действительно красиво. Я взяла ложку и попробовала. Каша была очень вкусной. «Может, ты хочешь кофе или чай?» — спросил Женя, когда я съела где-то половину своей еды. «Нет, спасибо. Если можно, то лучше сок», — ответила я. Мужчина только кивнул и налил мне сок из графина, который стоял на столе. Доев кашу и выпив сок, я отодвинула от себя тарелку, а Женя сразу же забрал ее и пошел к раковине. «Я могла бы и сама ее помыть», — заметила я, когда он включил воду. Женя просто проигнорировал мое замечание и продолжил свое дело. Когда он закончил, то подошел ко мне и, взяв меня за руку, открыл портал. Я поднялась со своего места и, не сопротивляясь, пошла за ним. Мы оказались в моей комнате, впрочем, как обычно, и следующее, что я почувствовала, это то, как Женя поворачивает меня к себе, прижимает к своему крепкому телу, и его губы накрывают мои. Мужчина целовал меня совершенно по-другому. На этот раз поцелуй получился жесткий и страстный. Я потерялась в собственных ощущениях. Мой мозг полностью перестал соображать. Никто бы не подумал, что такое возможно, но это факт. Женя отстранился, крепко обнял меня, позволяя отдышаться и прийти в себя. Если бы он не держал меня, то с полной уверенностью могу сказать, что осела бы на пол, так как ноги не хотели меня слушаться. Женя поддерживал меня до тех пор, пока это было нужно. А когда я смогла уверенно стоять на ногах, то он наклонился к моему уху и томно прошептал: «Тебе идет моя одежда». После чего отпустил меня, быстро чмокнув губы и шагнул во все еще открытый портал. Еще какое-то время я стояла на месте, пытаясь осмыслить произошедшее. Но сколько бы я ни пыталась понять поведение этого мужчины, в моей голове возникал один единственный ответ на этот вопрос. Женя действительно был влюблен в меня. Другого объяснения поведения у меня не было. Размышлять об этом у меня времени не было, поэтому я выбросила все мысли из головы и пошла одеваться. Сегодня я решила одеть белую блузку и юбку в красную клеточку. Такая вся из себя прилежная ученица. Но сапоги до колена на высоких каблуках придавали мне более дерзкий вид. Только после того, как я была полностью готова, то вспомнила, что забыла свои вещи у Жени, в том числе и теплое пальто. Хорошо, что у меня было другое, красного цвета. Одев его, я поняла, что больше от прилежной ученицы ничего не осталось. Я стала похожа на роковую красотку из какой-нибудь американской мелодрамы. Я быстро шла на занятия по истории и была в отличном настроении. Погода была хорошая, хоть и было немного морозно, но светило солнышко. Оно как будто наполняло меня энергией. Уже когда я подходила к учебному корпусу, то услышала знакомый голос прямо у себя за спиной. «Алиса!» Позвал меня Игорь, и я машинально обернулась, хотя была не совсем уверена, что готова с ним пообщаться. «Мы можем поговорить?» «Думаю, нам не о чем разговаривать». «Я и так все поняла», — ответила я, разворачиваясь, чтобы продолжить свой путь. Но Игорь не дал мне уйти, быстро схватив за руку. Я развернулась к нему, словно вихрь, и злобно прошипела. «Ты забыл, что было прошлый раз, когда ты без разрешения дотронулся до меня». Игорь сразу отпустил мою руку и отступил на шаг. «Извини, я просто не знал, как еще можно тебя задержать. Но мне очень нужно с тобой поговорить. Пожалуйста, дай мне сказать», — объяснил парень, и у него был такой жалкий вид, что я не смогла заставить себя развернуться и уйти. «Говори», — сказала я, смотря на него не то с грустью, не то со злостью. «Алиса, прости меня», — сказал парень, моментально воспользовавшись своим шансом. «Я знаю, что ты думаешь, что я предал тебя. Но все не так. Это неправда, что отец попросил меня последить за тобой. И я согласился. Сначала ты была для меня просто заданием отца. Но, Алиса, как только я узнал тебя поближе, все изменилось. Ты мне понравилась. Такая взбалмошная, но очень добрая. То, как ты хорошо ко всем относишься, даже если тебе делают гадость, достойно восхищения. И я действительно восхищаюсь тобой. Мне очень жаль, что я сообщил совету кое-что о тебе. Я очень надеюсь, что ты простишь меня, и у нас все будет как раньше». «Зачем ты рассказал на собрании о том, что видел нас с Женей на дополнительном занятии?» — задала я вопрос, мучивший меня с того самого дня. «Я рассказал отцу об этом почти сразу, когда увидел вас. Тогда я тебя не знал так хорошо, как сейчас. А когда он вызвал меня на собрание, мне ничего не оставалось, кроме того, как повторить свои прежние слова», — объяснил парень. С одной стороны, я его понимала, но все, что он только что рассказал, не меняет того факта, что если бы не Женя, я бы отправилась в какую-нибудь лабораторию в качестве подопытной крысы. А Игорь сыграл в этом немаловажную роль. Я не держала на него зла, но и общаться с ним так, как раньше, уже не могла. «Ты простишь меня когда-нибудь?» — спросил Игорь. «Я тебя прощаю», — ответила я. «Но наши отношения уже никогда не будут прежними. Осадок, который остался после твоего поступка, нельзя так просто взять и стереть. Возможно, со временем я смогу от него избавиться, но точно не сейчас». Сказав все это, я развернулась и зашла в здание, оставляя Игоря наедине с собой. Во мне была полная уверенность в том, что я поступила правильно. Когда я зашла в аудиторию, Оксана Сергеевна уже была на месте и сидела за преподавательским столом, что было для меня очень удивительно. Обычно все преподаватели появляются ровно со звонком. Женщина подняла на меня свой взгляд и, пренебрежительно посмотрев, опустила его обратно в книгу, которую читала до этого. Я пожала плечами и пошла к своему месту рядом с Кирой, которая уже сидела за столом. Заметив меня, девушка счастливо улыбнулась. «Привет, пропажа!» — воскликнула она, когда я подошла. «Привет!» — поздоровалась я и спросила, «почему пропажа?» «Потому что я вчера искала тебя после занятий, но не нашла», — ответила Кира. «Ну, меня не было в академии», — объяснила я, отводя взгляд в сторону. «А где ты была?» — с явным любопытством спросила девушка. «Уже не дома», — прошептала я, так и не поднимая глаз. «Что?» — закричала она. «Тише!» — прошипела я, так как на нас уже устремились любопытные взгляды. Я и так была популярной личностью в этой академии, особенно после вчерашнего инцидента. Мне еще не хватало дать новую пищу для сплетен. «Извини», — прошептала Кира. «Так что ты делала дома у профессора Колчанова?» Я уже хотела ответить на заданный вопрос, как дверь в аудиторию открылась, и в аудиторию зашел объект наших с Кирой обсуждений. Я замерла от удивления, в то время как Оксана Сергеевна расплылась в улыбке. Она явно думала, что Женя пришел к ней. Нужно было видеть ее выражение лица, когда мужчина прошел мимо нее, просто бросив короткое «Здравствуй» и направился в мою сторону. «Держи», — произнес Женя, подойдя ко мне, и протянул мне пакет, который держал в руке. Я машинально подняла руку и взяла пакет, не понимая, что происходит. «Увидимся позже», — сказал мужчина и улыбнулся. После чего повернулся и направился к выходу из аудитории, игнорируя всех, в том числе и Оксану Сергеевну. Как только он вышел за дверь, я открыла пакет и увидела в нем вещи, которые забыла у него сегодня утром. Даже не поднимая глаз, я почувствовала прожигающий взгляд преподавательницы и решила не смотреть в ее сторону. Вместо этого я посмотрела на Киру. У девушки было выражение лица «Ты все мне расскажешь?» И я поняла, что на этот раз отвязаться от нее у меня не получится. В аудитории стояла гробовая тишина. Я обвела взглядом всех одногруппников и поняла, что все взгляды направлены на меня. Тяжело вздохнув, я села на свой стул и опустила голову на свои руки. «Избежала слухов», называется. «Ага, как же». Спас меня от дальнейшего самобичевания прозвеневший звонок. Вот только на занятии у меня отвлечься не получилось, потому что я постоянно ловила на себе гневные взгляды Оксаны Сергеевны и любопытные взгляды всех остальных. Поэтому все занятие прошло на нервах. Когда оно закончилось, я резко выдохнула и начала быстро собираться, чтобы поскорее уйти из этой гнетущей атмосферы. Но как бы не так, когда мои вещи были собраны, и я уже сделала несколько шагов в сторону двери, то услышала: «Студентка Игнатова, задержитесь!» Вот этого мне только не хватало. Но одеваться было некуда. Я вернулась к своему столу, который стоял прямо напротив преподавательского. Положив на него сумку, я прислонилась к передней части стола. Когда за последним студентом закрылась дверь, и мы с Оксаной Сергеевной остались наедине, то женщина заявила: «Прекрати увиваться за Евгением. Он мой!» Я чуть не фыркнула в ответ на это утверждение, но сдержалась, хотя довольно сильное раздражение разлилось по моим венам. Помня о вчерашней ситуации, я быстро взяла себя в руки. Помогло мне в этом еще то, что мне совсем не хотелось падать в грязь лицом перед этой женщиной. «Где это написано?» — спокойно спросила я. «Что именно?» — растерялась женщина, явно не ожидая от меня подобного вопроса. «Где написано, что Женя вам принадлежит?» — решила уточнить свой вопрос я. Видимо, мои слова оказали на нее определенные действия, потому что Оксана Сергеевна открывала и закрывала рот, словно рыба. «Ах ты, маленькая дрянь!» — закричала женщина, немного придя в себя. «Да как ты смеешь?» Закончить фразу у нее не получилось, так как я ее прервала. «Это я как смею?» — возмущенно спросила я, но не показывая, как меня задели ее слова. «Это вы как смеете предъявлять мне претензии в отношении мужчины, который вам никто? Он сейчас даже не ваш любовник, не говоря уже о муже. Так что не вижу никакого смысла следовать вашим указаниям». Сказав все это, я взяла свою сумку и направилась к выходу из аудитории. «Стой на месте!» — закричала мне вслед Оксана Сергеевна, но я ее просто проигнорировала и вышла за дверь. У двери меня ждала Кира, и у нее в лице было написано удивление. «Что это было?» — спросила девушка. «Я слышала крики». «Не обращай внимания», — ответила я и пошла к выходу из академии, оставляя Киру позади. Подождать ее у меня не получилось. Раздражение от произошедшего все еще струилось по мне. Мне нужно было выпустить свои эмоции, но, стоя на месте, у меня бы не получилось это сделать. Оставался только один выход — это идти. Кира быстро догнала меня и спросила. «У тебя еще есть сегодня занятия?» «Нет», — ответила я, продолжая быстро идти. «Отлично! Тогда сейчас пойдем к тебе в комнату», — произнесла девушка, пытаясь успевать за мной. «Почему ко мне?» — немного удивленно спросила я, чуть-чуть притормозив, чтобы Кире было удобнее идти со мной вровень. «Потому что у меня соседка, а ты живешь одна. Я умираю, как хочу услышать всю историю», — объяснила девушка. «Ладно», — согласилась я и свернула на дорожку, которая ведет в общежитие. Дошли мы очень быстро. Зайдя в мою комнату, Кира сразу поставила свою сумку на пол и плюхнулась на кровать. «Ну, рассказывай», — со вздохом сказала девушка, устраиваясь поудобнее. «Начни со свидания». Я прошла в комнату, повесила сумку на спинку стула и села рядом с Кирой. Свидание было великолепным. Сначала Женя повел меня в ресторан на берегу моря. Там мы замечательно поговорили, и он для меня заказал прекрасную рыбу. Потом мы гуляли на пляже и держались за руки. Изюминкой вечера стала поляна, на которую он привел меня. Это был тот самый день, в который происходит всплеск силы, и светлячки реагируют на него. В общем, в определенное время поляну осветило тысячами светлячков. И в этот момент Женя меня поцеловал, рассказала я, предаваясь воспоминаниям. «И это все?» — спросила девушка. «Да. Потом Женя открыл портал и перенес нас в мою комнату, после чего пожелал мне спокойной ночи и отправился домой», — добавила я. «И ничего больше не было?» — уточнила Кира. «Нет», — ответила я. «Ух ты!» — мечтательно произнесла она. «А что после того, как ты ушла с полигона?» Я рассказала Кире краткий пересказ того, как ректор пытался меня выгнать и как в очередной раз Женя меня спас. После чего мы перенеслись к нему домой, и мужчина успокаивал плачущую меня. Рассказала, что он приготовил для меня обед и накормил. Рассказала про фильм ужасов и как мне было страшно. На этом моменте Кира очень сильно смеялась, и мне пришлось пригрозить ей, что больше ничего не расскажу. Она сразу же успокоилась. И, естественно, рассказала, что уснула на втором фильме, и Женя просто оставила меня у себя переночевать. А в том пакете были мои вещи, которые остались у него, так как я принимала душ, после чего одела его джемпер, потому что так было удобнее. «То есть вы просто спали вместе?» — уточнила Кира. «Конечно». «Что за вопросы?» — возмутилась я. «Ничего», — быстро произнесла девушка. «А что Оксана Сергеевна от тебя хотела?» Предъявляла претензии. «Она хотела, чтобы я оставила в покое Женю», — ответила я. «С чего бы это?» — удивленно спросила Кира. «У них были отношения еще до моего появления, но уже закончились», — объяснила я. «Ого!» — пробормотала девушка. «Да», — ответила я. «А что ты собираешься с ней делать?» — спросила Кира. «Ничего», — ответила я. «Я ей доходчиво объяснила, что она Жене никто. Я не собираюсь стелиться под ее прихоти». «Ну ты даешь! Молодец!» — восхитилась девушка. «Спасибо», — ответила я. «Все, что мы делали дальше, это болтали о наших с Женей отношениях и рассуждали на тему, каково это — найти пару. Ни я, ни Кира этого пока не понимали. В общем, время мы провели прекрасно».